Глава 17. Относительно мирная жизнь. После освобождения Дебальцева союзными войсками ДНР и ЛНР на фронте снова наступило относительное затишье. Президент Украины Порошенко, несмотря на свои многократные заявления о том, что не будет вести переговоры с пророссийскими сепаратистами, все же был вынужден подписать унизительные для Украины вторые Минские соглашения. Война в Донбассе перешла в позиционную фазу. Зенитчики тоже получили небольшую передышку, хотя как раз для них война не прекращалась и в периоды относительного затишья. Зенитный ракетно-пушечный комплекс лейтенанта Сычева вернулся с позиции на базу в небольшой шахтерский городок. «Панцирь-С1» ждали диагностика системы и профилактический ремонт. На его боевой расчет получил небольшой отпуск. Для Макса и его товарищей огромным наслаждением было уже то, что можно принять горячий душ, нормально побриться и завалиться в теплую мягкую кровать на чистой простыне. Потом, конечно же, неизбежная бюрократическая скука рапортов о боевом применении с подробнейшим описанием противовоздушных боев, учет расхода боеприпасов и прочая тягомотина. Но зато в награду увольнительное. Город, даже такой маленький, как этот, для солдат и офицеров уже являлся олицетворением цивилизации. Естественно, после того, как весь экипаж помылся, почистился и отоспался в расположении части, можно было и погулять немного. В местном ресторанчике «Берлога» все трое заказали коньяк, разнообразные салаты и закуски. Вершиной роскоши и кулинарного искусства стал шашлык. Макс, Игорь и Саша выпивали и закусывали, наслаждаясь жизнью. Коньяк растекался в организме мягкой и теплой волной. Шашлык дразнил вкусовые рецепторы, малосольная селедочка с луком под рассыпчатую вареную картошечку напоминала о доме. Хорошо. Макс расслабленно откинулся на спинку стула, наблюдая, как неугомонный Сашка уже подхватил под ручку и кружит в медленном танце миловидную девушку. Вот же ловелас. Игорь разлил коньяк и поднял рюмку. «За всех этих людей, чтобы они спали спокойно, пока мы на боевом дежурстве», сказал командир боевого расчета. Максу тост очень понравился, просто и в то же время проникновенно. За соседним столиком гуляла компания таких же вояк в форме, без знаков различия. По острым взглядам и манере держаться, по худощавому телосложению и обветренным лицам, Макс практически безошибочно распознал в них армейскую разведку. «Ну, брататься по пьяни не лезли, и то хорошо». Молодой лейтенант ПВО сейчас был не расположен к тому, чтобы кому-то раскрывать свою душу. «Пойду, проветрюсь немного». «Давай, только бушлат накинь». «Хорошо». Макс вышел на свежий воздух. Погода стояла пасмурная и сырая, вполне характерная для середины марта. Вокруг ресторанчика возвышались серые громады девятиэтажек, расцвеченные редкими огоньками в окнах. Большинство все же оставались темными. Очень много людей выехали из ДНР, опасаясь украинских обстрелов и воздушных бомбардировок, как в Луганске прошлым летом. Или как недалеко отсюда, где украинские авиабомбы в буквальном смысле слова содрали фасад с одного дома и превратили в руины другой. «Хорошо, что мы заставили эту бандеровскую мразь прекратить полеты над Донбассом», подумал Максим. Вот сейчас, вглядываясь в окна квартир в девятиэтажках, он был полностью доволен своей работой. Поиски такси, чтобы уехать в располагу, закончилось закономерным появлением комендантского патруля. «Лейтенант Ефимов», – представился старший. «Нарушаем, товарищи военные. В нетрезвом виде? Ай-яй-яй-яй!» По обе стороны от него стояли два бойца в бронежилетах и с автоматами. На рукавах форменных курток повязки с изображением метлы и собачьей головы. Опричники, елки. «Товарищ лейтенант, мы же с вами в одном звании, недавно только с боевых. Ведем себя культурно, сейчас возьмем такси и уедем к себе в часть». Игорь Сычев показал офицерское удостоверение. «На гауптвахту вы уедете». «Послушай, лейтенант, мы все понимаем, ну и ты нас пойми». Несколько грубовато, но зато прямо выразился Макс. «Слышь, Летеха, немного на себя берешь. Мне тут на ваш пьяный рожь смотреть нет никакой радости. Мы только недавно украинских диверсов взяли. Так один из них, гад, себя на гранате подорвал. У меня товарищ осколками зацепил, а сейчас в госпитале». Старший патруля вернул документы. «Ладно, извини, мы сами только недавно из полей вернулись. Одичать можно на позиции». «Хорошо, вы тачку поймаете, чтоб тихо все». «Спасибо, лейтенант. Макс, ты едешь?» «Нет, я пешком дойду, мне тут недалеко». Конечно, что называется, с пьяных глаз принимать решение не самая лучшая затея, но все мы, в конце концов, обычные люди со свойственными нам слабостями и недостатками. Хотя, согласитесь, трудно отнести к недостаткам романтические чувства, когда тебе всего лишь чуть больше 25. Дверь открыла после короткого звонка заспанная Виктория. Она зябко куталась в синий байковый халатик. «Макс, на дворе ночь и комендантский час, между прочим». «Солнышко, я очень соскучился по тебе». Макс обнял и ткнулся губами в ее губы. «Ой, да ты пьян?» «Ну, немножечко. Извини меня». «Проходи, разувайся. Только тихо, чтобы малую не разбудить. Иди в ванную. Чай будешь?» «Да, крепкие и сладкие, как твои поцелуи, любимая». «Макс, не ерничай, но ты такой забавный, когда пьяный».